Почему так трудно прервать контакт? Все, кто был связан с нарциссом, ощущают логическое противоречие. Разрыв отношений с человеком, страдающим личностным расстройством, должен быть легким, не так ли? Несмотря на то, что разум понимает преимущество расставания с таким человеком, мы внутренне укоряем себя, снова и снова принимаем абьюзера обратно в нашу жизнь, а затем в 10-й или 20-й раз переживаем глубокие душевные травмы из-за садистской природы отношений эмоционального абьюза. Нарцисс постоянно названивает по телефону, забрасывает СМС или появляется лично и разыгрывает спектакль. Он, где имеет стабильные намерения исправить отношения, льет притворные крокодиловы слезы. А если мы пытаемся быть непоколебимыми, он критикует и осуждает, обвиняет в эгоизме, а в результате мы чувствуем вину, которая вынудила бы сдаться даже сурового викинга. Таков сценарий отношений между нарциссом и жертвой. Если ты по-настоящему прервешь контакт, то не попадешься на удочку, на его попытке встретиться с тобой. Жертвы день за днем пытаются выжить с наименьшими потерями. Они закрывают глаза на жестокость, прибегают к магическому мышлению, но в конце концов поведение нарцисса разрушает их самооценку и уверенность в себе. Они не могут закончить отношения, потому что мечтают услышать, как нарцисс скажет: «На самом деле я имел в виду не то, что сказал. Я помню, что говорил. Ты непривлекательная, глупая, никчемная, и что, скорее всего, никто никогда тебя не полюбит. Но все это неправда. Ты умна, привлекательна и успешна. Любой был бы рад быть с тобой. Но нужно помнить главное. Все, что говорит нарцисс, всегда ложь. Приложи все усилия для того, чтобы разорвать контакт. Разрыв означает, что ты не оставляешь нарциссу никаких возможностей для связи с тобой. Когда ты прервала взаимоотношения, но вдруг получила от него СМС, электронное письмо или голосовое сообщение, это не разрыв контакта. Это нет ответа. И это никак не меняет ситуацию. Реальный разрыв контакта означает, что нарцисс вообще не может связаться с тобой. Ни по телефону, ни по электронной почте, ни в социальных сетях, ни по факсу, ни по WhatsApp, ни в Skype. Если ты утверждаешь, что разорвала контакт, но оставляешь ему возможность переписываться или переговариваться с тобой, это значит, что ты все еще мечтаешь о том, чтобы он с тобой связался, потому что ты все еще зависима.